Урок 10. Крики взрослых. Параграф 1. Долгие крики. Что делать, если взрослый слишком часто кричит? Услышав крики взрослых, продолжающиеся дольше обычного, прежде всего проверьте, не кричат ли взрослые друг на друга. Если да, не обращайте внимания. Пусть орут, пока не надоест. Параграф 2. На кого крик? Как отличить крик взрослых друг на друга от крика на вас? Это делается следующим образом. В самой середине крика у взрослых на глазах, не спеша, достаньте из портфеля учебник и начинайте старательно писать заданные вам примеры по арифметике на видном месте, прямо на обоях. Тот, кто еще не ходит в школу, может просто что-нибудь порисовать на той же стене. Если взрослые ничего не замечают, значит, они заняты друг другом. А если обиженно спрашивают, почему вы отвлеклись от такого интересного разговора с ними и сели за уроки, значит, кричали на вас. Параграф 3. Свежие причины. Когда взрослый кричит на вас, надо прислушаться. Прежде всего, попытайтесь понять причину его криков. Может, он мокрый после того, как вы облили его из водяного пистолета. Возможно, взрослый кричит от боли, потому что вы зажали ему пальцы дверью и раскладушкой и держите. Или нанесли страшный удар головой ниже пояса, пытаясь с разбегу обнять его за шею. Параграф 4. Наследие прошлого. Иногда причины крика взрослого могут скрываться в далеком, давно забытом прошлом. Например, еще месяц назад вы нашли в ящике стола маленькую картонную книжечку и, увидев приклеенную там фотографию взрослого, взяли ее себе. Не всю книжечку, только фотографию. Просто так, на память. Вы уже и сами забыли про это, и фото давно потеряли, а взрослый только сегодня вдруг ни с того ни с сего достал свою книжечку, которая, оказывается, называется паспорт, почитал немножко и кричит. Параграф 5. Крик перед будущим. Может кричать взрослый и от страха перед будущим. После того, как он взял вас с собой на работу, а вы на минуточку забежали в кабинет к его начальнику, иногда взрослый кричит, потому что попал в какое-то совсем незнакомое место. Это бывает, когда, вернувшись из магазина, он не узнает родного дома, в котором вы сначала устроили маленький пожар, а потом весело провели время вместе с заглянувшими к вам на огонек товарищами. Параграф 6. Крик души. Многое зависит от характера, воспитания и умения взрослого сдерживаться. Если он просто нервный и каждый раз вздрагивает, когда вы в шутку прыгаете на него в коридоре из-за угла, то такой взрослый может кричать по любому пустяку. Но если на вас заорал взрослый, который всегда считался от рождения немым, значит, вы действительно сделали что-то особенное. Параграф 7. Крики по пустякам. Вообще взрослые кричат по самым разным причинам. Или совсем без причин. Ученые считают, что после нескольких лет жизни под одной крышей с детьми почти у всех взрослых появляется непреодолимое желание отчаянно кричать по нескольку раз в день. Параграф 8. Перерывы. Удивительно, но взрослые никогда не устают от крика на детей. Иногда только делают небольшие перерывы, чтобы часок-другой любезно поговорить с неожиданно нагрянувшими гостями. А затем, после ухода гостей, продолжают свой прерванный крик с новыми силами. Параграф 9. Перемена. Успокоить кричащего взрослого довольно трудно. Его можно только отвлечь. Например, если вы хотите, чтобы взрослый скорее перестал кричать на вас за то, что вы вот уже второй час отказываетесь выключить телевизор и лечь спать, сделайте ему перед сном несколько чистосердечных признаний. Взрослый тут же забудет о своем желании уложить вас в постель и начнет кричать по совершенно другому поводу. Параграф 10. Набор терпения. Если вам неприятен крик взрослого, посоветуйте ему кричать в форточку или в глубины шкафа, прищемив себе щеки дверцами. И наберитесь терпения. Рано или поздно взрослый сам замолчит и отстанет. Покричит, покричит, и перестанет. Вопросы и задания. Первое. В каком случае кричащие на детей взрослые делают перерыв на обед? Второе. Чем отвлечь кричащего на вас отца? Третье. Во время очередного крика родителей включите телевизор и проверьте, что звучит громче. Запишите на магнитофон крики взрослых на вас и ежедневно прослушивайте эту кассету перед сном в плеере. Четвертое. С помощью прибора для измерения времени определите, сколько минут взрослый может кричать, не умолкая.